вся правда о мистере Сеплинге. «Прошу вас, мистер Сеплинг», — сказала хорошенькая девушка в курортной гостинице. «Дайте мне руку, и я прочту по ладони все ваши недостатки». Мистер Сеплинг пробурчал что-то неразборчивое, и лицо его окрасил легкий румянец. Не в силах сопротивляться, он протянул руку своей очаровательной собеседнице. «Да вы просто битком набиты недостатками, мистер Сеплинг!» — воскликнула она. Глядя на Сеплинга, никто бы в этом не усомнился. «Для начала, — сказала прекрасная девушка медленно и задумчиво, — вы ужасно циничны, не верите никому и ничему и крайне низкого мнения о нас, бедных женщинах». Слабая улыбка, которая до сих пор озаряла черты мистера Сеплинга, лучом легкого скудоумия уступила место наигранному цинизму. «Следующий недостаток. Вы слишком упорны, просто даже упрямы. Если вам чего-либо хочется, вы идете к цели, сметая все на своем пути». Мистер Сеплинг кротко опустил глаза на свои теннисные туфли, но почувствовал себя уверенней и бодрей. Наверное, это все правда, просто он до сих пор плохо знал самого себя. «Кроме того, вы холодны и насмешливы». Мистер Сеплинг постарался принять холодный, независимый вид. Вместо этого у него получилась нагловатая ухмылка. «К тому же вы ужасно пресыщены. Для вас нет ничего святого. Философия исчерпана вами до дна. Вы глумитесь над чувствами людей». У мистера Сеплинга возникло такое чувство, что отныне он только и будет глумиться, глумиться и глумиться. «Единственная положительная черта вашего характера — щедрость. Вы пытались избавиться от нее, но не смогли. Да, подвела итог хорошенькая девушка. Вы щедры, но холодны, циничны и безжалостны. Всего хорошего, мистер Сеплинг». И, несмотря на все просьбы, хорошенькая девушка покинула веранду гостиницы и исчезла. Когда в тот же вечер брат хорошенькой девушки одолжил у мистера Сеплинга теннисную ракетку и велосипед на 2 недели, отец хорошенькой девушки попросил его обналичить ему чек на 100 долларов, а ее дядя Зефас одолжил у него ночную лампу и воспользовался его бритвой, чтобы отрезать себе кусок жевательного табака, мистер Сеплинг был горд знакомством с семьей.